Добрый день, не подскажите, как добраться до ближайшей лавки, что торгует магическими кристаллами? Обратился я к темноволосой женщине, в самом соку, что была одета в красную тунику с кожаным поясом на талии. День добрый, осматривая меня с ног до головы, вымолвила она, вам вон туда, до упора. Показала рукой вдоль широкой улицы, вглубь торговых кварталов, женщина. Потом налево и у ларька с цветами, маленький такой, там милейший старичок работает, направо, и увидишь гильдейский магазин кристаллов. Закончила она, собираясь уже уходить. Подождите, не знаете еще подобных магазинов? Спросил я, понимая, что там наверняка будет стоять серьезная охрана, что раскроет мое колдовство и вставит мне по самые гланды. Хм, задумалась женщина, прищурив глаза. Нет, больше не знаю. Да и нет их, наверное, магазин-то у гильдии хороший, и сама там покупаюсь. Показывая, всем видом, что уж очень спешит, женщина быстро попрощавшись вскоре скрылась в толпе, решая, что, вероятнее всего, другие могут знать больше, ведь не может быть на весь город лишь одна лавка с кристаллами, я продолжил останавливать людей, спрашивая у них дорогу. Но, как назло вновь и вновь слыша, одно и то же, я все больше понимал, что кристальный бизнес по-видимому дело прибыльное и монополизированное гильдейскими гадами, но не желая сдаваться, я продолжил поиски. Спустя полчаса я был выжат, как лимон. Моя социальная энергия была на нуле. Ладно бы все просто говорили одно и то же, мол, нет в городе больше магазинов с кристаллами. Так нет, мне пару раз попались тролли, из-за которых я по итогу зашел в глухую задницу. Слава богу, на окраину торговых кварталов потом вылез. Но, какие же они большие, километров на 5 раскинулись. Прикидывая размеры города, подумал я, сидя на деревянной лавочке у чьего-то дома, разглядывая людей, коих было на порядок меньше, чем в центральной части торговых кварталов. «Да дядь, дядя!» — раздался тихий детский голосок, слева от меня, за которым последовало неуверенное подергивание за одежду. «Да», — на автомате ответил я, заметив темноволосую девочку, лет 6. «Она одногодка Элси», — подумал я, скользнув взглядом по малышке, что была одета в короткое чуть грязное серое платье, что было ей до середины бедра или даже немного выше, а также одном ботинке, на правой ноге. Я потерялась, шмыгая носиком, произнесла девочка, переминаясь с ноги на ногу. Прикидывая, не убежать ли и избежать лишних проблем, мой взгляд остановился на босой ноге, а точнее на ступне девочки, что была изранена маленькими порезами. Осознавая, что вероятно пожалею, из-за своей жалости к Лоле, я пригласительно пошлепал по лавке ладонью, рядом с собой, понимая, что теперь придется искать ее родителей. Ладно, я просто себе накручиваю из-за произошедшего ранее, ну что может пойти не так, потрачу немного времени и сделаю доброе дело, да и отвлечься от поиска магазина нужно, а то скоро свихнусь так. «Садись», — произнес я, поняв, что мое приглашение либо не поняли, либо постеснялись принять. «Мама, я хочу к маме», — шмыгая, повторяла девочка, озираясь по сторонам. «Давай, садись, я тебя не съем», с максимально доброй улыбкой на устах, сказал я, придумав, как можно было успокоить потеряшку. «Сядешь», вновь похлопал по свободному месту, «а я уберу боль в ножке, она ведь болит», заметив немного крови на ступне, спросил я. «Угу», грустно кивнула девочка, садясь рядом со мной, почти вплотную. «Очень», прошептала потеряшка, опустив взгляд. «Пара секунд и боли не будет. Протяни ножку чуть вперед». Перехватив трость поудобнее, произнес я, вспоминая, как там правильно колдовать. Ощущаем ядро, хватаем нужную нам нить манны и тянем через руку к трости, далее к руне. Придумываем иллюзию и заполняем маной. Немного ведь хватит? Посмотрев на девочку, что так же неподвижно сидела рядом, спросил я у себя. «Должно хватить». «Ой», удивленно выкрикнула девочка, смотря на свою ножку. «И правда не болит», радостно выпрыгнув с места на дорогу и развернувшись ко мне лицом, произнесла она. «Спасибо, братик». Прыгнув следом ко мне, потеряшка повисла на моей шее, плотно прижимаясь ко мне. «Та, мелочь», отмахнулся я. «Лучше расскажи, как твою маму найти, ну или папу, кого проще». Отрывая от себя девочку, я внезапно обнаружил кошачьи черные ушки, что, по-видимому, ранее были поджаты. Взглянув через плечо мелкой, я увидел там виляющий из стороны в сторону хвостик. «Не знаю», отвалившись от меня, встав напротив, Понуро произнесла девочка. «Ладно, а куда тебя можно отвезти?» Задал я вопрос. «И лучше сядь, я тебя не вылечил, а лишь убрал боль». Посмотрев на ножку девочки, вздохнул я. «Ну», задумавшись на секунду и запрыгнув мне на колени, прижавшись спинкой к моей груди, потеряшка приподняла голову, пытаясь посмотреть на меня. «Домой, домой, там домой», повторил я, вставая с места, под удивленный, миленький их. «Дорогу-то знаешь?» – спросил я, одевая тубус на плечо. «Да, наверное, не отсюда». Осмотревшись, пытаясь найти знакомые магазинчики, произнесла девочка. «А откуда?» – чувствуя подступающий геморрой, чуть закатил я глаза. «Не знаю, но я многое в городе знаю». Сжала кулачки потеряшка. «Выйдем на знакомую мне улицу, а оттуда вмиг до дома доберемся», – победоносно прикрикнула девочка, словно решив головоломку. «Ну что ж с тобой поделать, малая? Ладно, залазь на шею и пойдем искать знакомые улицы». Присев на колени, как можно ниже, пригласил я девочку к поездке на себе. «И не малая я, меня Софри зовут», заявила потеряшка, недовольно залезая ко мне на шею, через голову, что было немного странно, без трусиков. «Что?» – спросила Софри, пытаясь усесться поудобнее, елозя по моей шее. «А, мысли вслух, не бери в голову», отмахнулся я, лупя себя мысленно по заднице и проговаривая, что ей всего 6. «Все», я уселась, обняв ногами мою шею, готовая отправиться в путь, произнесла ушастая. Вставая с колен, я на всякий случай взял Софри за ноги, боясь, что та может упасть. «А как братика зовут?» — спросила девочка, как только я сделал первый шаг. «Артур, можешь просто Арт». Прикидывая, где могла гулять раньше потеряшка, ответил я. «Спасибо, что помогаешь мне, братишка Арт», — обняла ручками мою голову Софри и чмокнула в лобик. «Та лучше расскажи, как ты потерялась? Тебя не украли часом, а то вдруг нам скрываться нужно или в церковь, а мы по улицам гуляем», — спросил я, решая проверить, не пахнет ли мое доброе дело писюнами. «Ну, я гуляла с друзьями», — неуверенно начала девочка. «Потом мы решили сыграть в догонялки, и когда очередь дошла до меня, я потеряла сапожок, а там толпа, и я его не нашла, а ребята уже убежали, а потом злые дяденьки накричали на меня, и я испугалась и побежала от них. Они говорили, что руки и ноги мне в попу затолкают, а я ведь маленькая, не поместится», — шмыгая носиком, рассказывала про свои путешествия Софри. «И тебя только это испугало?» — вскрикнул я в сердцах, неосознанно на секунду сконцентрировав внимание на шее, что касалось теплой кожи девочки. «А потом, я бродила в поиске друзей, они ведь меня не бросят, наверное, и потом встретила братика. Ты тоже выглядел так, будто потерялся, вот я и подошла. Остальные злые», — прошептала Софри последние два слова, сжав от злобы кулачки. «А где твои родители сейчас?» — поинтересовался я, поворачивая налево, в сторону центра торговых кварталов. «Работают», — грустно вздохнула Софри. «Папа прислугой у дворянина, он крутой, он садовник, столько интересного бывает приносит домой. Вот недавно принес очень вкусные булочки, они называются кекокоцы», — вспоминая, спросила потеряшка. «Кексы?» «Да, они самые», — радостно выкрикнула Софри. «Вот, а мама торговкой работает, торгует всяким, она у меня очень умная», — довольно начала рассказывать о своей маме потеряшка, слегка задрав подбородок. «Зимой, когда очень-очень холодно и покрывала уже не помогают, мама приносит домой теплые камушки, что очень согревают, вот. А, что это за камушки? Может, мне тоже такие нужно?» — спросил я, заинтересовавшись местной хитростью для зимы, поворачивая налево, на другую улицу. «Ахахаха», — рассмеялась Софри, облокотившись на мою голову. «Братик Арт, мальчикам такое не нужно. Так папа говорит, мальчишки зиму ведь и без камушков могут пережить, их только девочкам можно носить. У старших сестер и у мамы они есть, а я еще маленькая для такого. Мама говорит, что у меня еще слишком маленькая попка». Хлестко шлепнув себя по заду и залившись смехом от своей остроумности, рассказала Софри. «Я же встал в ступор. Серьезно, они суют себе в свои дырочки странные камни, что их греют?» Не понимая, спросил я себя, пытаясь осознать услышанное. «Может, это какой-то вид извращений, и какой размер у этих камушков?» Хотел было я спросить, как у Софри, довольно громко заурчал живот, отчего девочка сразу же замолчала. «Хочешь кушать?» — откладывая разговор про анальные бусы, спросил я. «Угу», — тихо ответила Софри, прижав к моей спине свой хвостик. «Хорошо, тогда, как увидишь ларек с едой, кричи. Я тоже успел проголодаться от всей этой ходьбы. Давал я ушастый цу, поворачивая направо, наконец дойдя до более оживленной улицы. Вижу, тама. Не прошла и секунды, как закричала Софри, я, размахав хвостиком, сглатывая подступающие слюнки, чуть ли не прыгая на мне. «Успокойся, сейчас подойдем», усмехнувшись, с улыбкой произнес я, чуть ускорив шаг, чувствуя, что и правда, не мешало бы перекусить. Я приближался к длинному ряду уличных лавочек с едой, от которых пахло просто сногсшибательно. «Быстрее, быстрее». Видимо, и Софри понравился местный запах, ведь она скакала на мне, словно я ее конь, что ускорится от подобных манипуляций. Первой точкой оказалась лавочка со сладостями. Точнее, это были фрукты в меду, отчего Софри, по-моему, потекла, вернее, с уголков ее губ мне на голову капнула маленькая слюнка, которую я почувствовал. Решая, что обедать сладостями это дело такое, я двинулся дальше, отчего юная леди на моей шее, по-видимому, слегка разозлилась, сдавив своими ляжками мою шею. Сначала нужно поесть чем-нибудь более-менее серьезным, а то будет болеть животик от сладкого, объяснил я ушастый, что успела впиться зубами мне в голову. Следующей точкой была мясная лавка, что предлагала рубленное мясо в мягкой булке с овощами и каким-то соусом. Помимо сэндвича также можно было просто взять просто отдельно мясо, но нас это не интересовало. «Идем дальше или покупаем это?» – спросил я у Софри, что возбужденно елозило на моей шее. «Да», – выкрикнула девочка, одновременно с рычащим животиком, что явно был не против данного выбора. «Добрый день, можно два?» – спросил я у седого мужичка в клетчатом фартуке. «С вас 16 медиков», – слегка кивнув, принял заказ продавец, начав готовить наш заказ. Потянувшись к кошельку, я вспомнил о практике. Точно не мешало бы попрактиковаться, а то с этими похождениями весь день пойдет коту под хвост, подумал я, отсчитав 6 медиков и начав тянуть нить маны к руне иллюзий. По идее, чем больше маны я волью, тем реалистичнее будет иллюзия. Или как оно работает? Размышляя о работе заклинания, я, наполнив руну под завязку, выстрельнул торговцу в грудь. Вроде кровью не плюется. Ожидая очередного пиздеца, я напряженно продолжал наблюдать, но даже спустя десяток секунд ничего не произошло, отчего у меня наконец отлегло. Кстати, отрость они видят, взмокнув за секунду от страха, я, решая, что терять уже нечего, потянулся своим рунным оружием к рядом стоящей женщине, желая проверить, что меня не спалили за колдовством. Поначалу, слегка задрав юбку и задрожив в руках, прикоснувшись к ноге девушки и не заметив реакции, я вновь расслабленно выдохнул, вернув свой взгляд на умелого повара, что уже почти закончил с нашим заказом. «Братишка Арт, тебе жарко?» – раздался встревоженный голос, прямо над моим ухом. «Немного, видимо, от жара печек». Кивнув головой в сторону лавки, отмазался я. «Не скажу я ведь маленькой девочке, что только, что нарушил закон, и если бы это кто-нибудь заметил, то меня бы отправили на рудники. Мне тоже». Отодвинув платье на груди, Софри обдула свое чуть потненькое тело, попав заодно и на мою шею, отчего я покрылся приятными мурашками. «Ваш заказ», — протянул продавец наш обед, что безумно соблазнительно пах. «Спасибо». Отдав деньги и убедившись, что все нормально, я направился к ближайшей лавочке, что была свободна, дабы присесть. Сняв с шеи Софри, что держала наш обед, я наконец уселся, облегченно выдохнув. «Не, так дальше нельзя, нужно как можно быстрее заканчивать и идти домой отдыхать», подумал я, чувствуя легкую пульсацию в ногах и висках. «Ничего, что я надкусила». Сделав кошачьи глазки, полные вины, протянула мне мой бутерброд Софри. Я хотела сравнить, отличаются ли они по вкусу. Не выдержав такой милоты, я, положив Лальке руку на голову, нежно погладил потеряшку, боясь как-нибудь повредить ушки. «Уф!» — слегка покраснев, вскрикнула Софри, как только я решил потрогать ее ушки, отчего у девочки встал колом хвостик. «Бебра, ах, тишка!» — томно прошептала она, выгнувшись в спинке. «Ой, извини!» — сразу же убрав руки, заметив резкую перемену, извинился я, наконец взяв свой надкушенный бутерброд. Изредка поглядывая на меня, Софри молчала. Возможно, она была смущена, или думала о резко возникших приятных чувствах. Может, все сразу? Этого я так и не узнал, довольно быстро закончив с обедом и поняв, что не мешало бы чем-нибудь его запить. «Я на секунду», — посмотрев на Софри, произнес я, направившись к лавке, что вроде торговала напитками из различных фруктов. «Нет», схватив меня за руку, боясь, что я уйду, вскрикнула Сафри. «Можно, я пойду с тобой?» – тихим голосом спросила она. «Я хотел купить нам попить». Попытался я успокоить ушастую, но та меня не отпускала. «Пошли, угу». Разобравшись с напитками, сэкономив 8 медиков, Сафри вроде как, наконец начала отходить. «Хочешь сладость?» – спросил я, желая вернуть обратно наше непринужденное общение. «Угу». С загоревшимися от счастья глазами, Сафри посмотрела вначале на меня, а после перевела взгляд на лавку, что была первой на нашем пути. Купив сладкий фрукт Никси в меду на палочке, мы наконец вновь отправились в путь. Точнее, очень неспешно и аккуратно лавируя меж людьми, что так и норовили сбить с ног Сафри, что наслаждалась своей сладостью. Я все, оставив лишь неоднократно облизанную палочку, девочка вопросительно посмотрела на меня. «Можно-можно обратно к братику на шею, или ты устал?» Беспокоясь, что использует меня слишком много, Сафри вдруг стала вновь неловко. «Не, давай залезай, малявка!» Подразнил я ушастую, за что сразу же получил кулачками по животу. «Ахаха, не щекоти!» Рассмеявшись, я обнял мелкую, понимая, что один необдуманный удар и мои чресла будут разбиты всмятку. «Какая ты драчунья, Сафри!» Продолжил я издеваться. «Сам драчун!» — выкрикнула она, вцепившись в меня своими лапками и легонько ущипнув. Постояв так еще немного, Сафри наконец вернулась в веселое расположение духа. Решая продолжить путь, я, присев на корточки, подставляя свою шею, заметил странные веревки, что были раскинуты между домами. Проследив дальше по улице, я понял, что это были бельевые веревки для сушки белья, что цепляли бы мою попутчицу. «Слушай, Соф, наверное, тебе лучше на спине моей поехать, а то заденет тебя какая-нибудь веревка и упадешь», — сообщил я девочке, что уже усаживалась на моей шее. «Ладно», — нехотя протянула она, скатываясь на мою спину. Аккуратно подхватив Сафри, я моментально скользнул руками ей под колени. Почувствовав, как ее ручки обвились вокруг моей шеи, я наконец встал с дороги, продолжив путь в поисках дороги до дома. «Поехали», — довольно выкрикнула ушастая. Но спустя всего минуту ее энергия внезапно угасла, и она, положив голову на мое плечо, начала напевать мотив какой-то простенькой песни. Продолжая бродить по улицам, каждый из нас думал о своем. Я размышлял о новом оружии, что мне бы подошло, а Сафри, если прислушиваться к песне о великом рыцаре на белом коне, что помогает принцессе добраться до ее замка сквозь всевозможные препятствия. Так мы бродили, наверное, минут 20, пока я не вспомнил о анальных камушках с подогревом. Хорошо было бы расспросить кого-нибудь из родителей Сафри о данном методе, вдруг я смогу использовать его как-нибудь. Внезапно наше молчание прервала малявка, утомленно вздохнув. «Братик Арт, можешь взять меня по-другому, а то уже попа затекла?» — спросила Сафри, повеляв своим задом. Секунду решая, где располагались рамки дозволенного, я взглянул себе через плечо, дабы проконтролировать процесс и не уронить мелкую. «И долго мы так идем?» — спросил я у себя, усмехнувшись, заметив задравшуюся юбку, что оголила зад Сафри. Помня, что в этом мире все довольно печально с пошлостью, я поблагодарил Сильф, что сейчас не так стыдно, как могло быть в моем прошлом мире. «Повисни на шее, я перехвачусь», — попросил я. Почувствовав легкое удушье, я быстро поправил платье и взялся за середину бедер, спросив сразу же Сафри, будет ли ей так удобнее. «Да, спасибо», — поблагодарила меня ушастая потеряшка, весело завиляв хвостиком, и следом вскрикнув. «О, я знаю дорогу отсюда, здесь она права», — весело вскрикнула Сафри, оживившись. «Братишка, а у тебя есть мечта?» — не выдержав и минуты тишины, после подзарядки бодрости, спросила Сафри. «Я вот мечтаю жить в большом домике с братиком», — выкрикнула она, прижавшись ко мне поплотнее. «Хех, извини, но братик уже занят», — с улыбкой произнес я, погладив Сафри по голове. «Ну и ладно, а мечта какая у тебя?» — спросила она, подобравшись к моему ушку. «Хм, открыть свой магазин, большой-большой, чтобы зарабатывать огромную кучу денег», — довольно рассказал я, представляя, что он уже где-то есть и просто ждет меня. «Эх, а возьмешь меня к себе работать?» — спросила непоседа, укусив меня следом за ушко. «Будешь кусаться, тогда нет», — сделав наигранно злой голос, чуть развеселив Сафри, произнес я. «Ну и ладно, тогда буду тебя обнимать. Тут налево, словно всадник», отклонилась она в левую сторону. «А, далеко еще?» спросил я, понимая, что сейчас уже почти 3 часа дня. «Нет, немного, пара поворотиков и мы на месте», довольно ответили мне. «А давай, придумаем кодовое слово, чтобы братик меня не забыл, когда я приду устраиваться к тебе», спросила Софри, вновь укусив меня за ушко. «Кексик?» «Не, слишком банально. Вдруг кто-то другой нечаянно скажет это слово. Ой, тогда сам придумывай», надула губки Софри, слегка обидевшись на то, что я отклонил ее вариант. «Ох уж эти девушки!» «Святой Тринитротолуол», предложил я, неожиданно вспомнив ник одного из знакомых, который в свое время удивил меня выбором ника, что сильно врезается в память, если пытаться годами его выговорить. «Тринтропа что?» Сломав язык, неуверенно спросила Софри. «Давай, я на бумажке тебе напишу», представляя, что с первого раза это даже повторить, а уж выучить точно не получится, предложил я. «Угу, тут направо, Ванан», весело вскрикнула девочка, спрыгнув с моей спины и рванув к двери, видавшего лучшие годы, двухэтажного дома. Когда я догнал Софри, она уже, отбив кулачки об дверь, стояла довольно дожидаясь, когда же ее наконец впустит домой. И нас не заставили долго ждать. Всего через минуту, дверь противно скрипнув, явила на свет из недр дома усатую мордочку, что, увидев меня, сильно удивилась. «Да-да», спросила моя пушистая знакомая, слегка прищурившись. «Принимайте потеряшку», с доброй улыбкой произнес я, погладив Софри по голове. «А проходите». На секунду смутившись и что-то обдумав, пригласили меня внутрь дома. Глава 30. Пирог, зверолюди и разврат. «Здравствуйте». Поздоровался я с сидящими за обеденным столом людьми, не успев осмотреться, но сразу же ощутив приятный запах, что ударил мне в нос. Пахло ванилью и деревом, подумал я, вдохнув полной грудью. «Это братик Артур, он помог мне вернуться домой», представила меня сидящим за столом людям Софри, посмотрев следом на взрослую женщину-зверолюдку, лет 35 на вид, у которой были такие же ушки, как и у Софри, и одета она была в длинное платье с поясом на талии. «Это моя тетя Анна». Далее она перевела взгляд на рядом сидящую, мою знакомую, что уже успела усесться. «Это Эквилея». «Правильно, Эквинея. Запомни уже, Соф», поправила потеряшку, повернув голову к нам, темноволосая, ушастая девушка, что стояла у плиты, в мешковатой рубахе, обтягивающих черных шортах и розовом фартуке. Быстро посмотрев на меня, она вернула свое внимание обратно, к замешиванию вкусно пахнущего теста, откуда, по-видимому, и разносился запах ванили по дому. Отметив ее миловидное личико и некую схожесть с Софри, мне уже начали представлять единственного, кроме меня, мужчину в комнате. А это Цезий. Он очень добрый и веселый, но мех пушистее у Эквинаи. Закончила Соф, остановившись на моем знакомом, вместе с которым мы где-то с месяц назад протирали лавку, рядом с одним магазином одежды. Без шляпы, что скрывало большую часть физиономии Цезия, я увидел то, что раньше и не мог предположить. Оказывается, он так же, как и его возлюбленная, является тигром. Мне было тогда просто лень об этом думать. Но теперь он сверлил меня своим взглядом, злобно прищурившись, словно я совершил злостное правонарушение. Точно, я ведь трогал его девушку, но ведь законами это не карается, хотя если из-за ревности он решит меня сейчас убить, ему ведь некто не помешает. Габариты хищника пугали. Он был 1.2 метра в росте. Стоп, что это со мной? Соберись, Артур, ты уже не та пуська, которого мог обижать любой мимо проходящий. Теперь у тебя есть чертова магия. Собравшись с духом, вскрикнул я в сердцах, уверенно посмотрев тигру в глаза, сжав покрепче трость. Анна, не зная, как мне обращаться к тете Софри, уверенно спросил я, на что сразу же получил одобрительную улыбку. Пока не встретила меня, Софри поранила ногу. Царапины, наверное, нужно обработать, хм, и вправду. Посмотрев на ножку, задумчиво ответили мне. Пошли, подлечу тебя, беда ходячая. И спасибо тебе, Артур. С улыбкой, взяв за руку малышку, произнесла Анна, направившись к лестнице, что вела наверх. Я же наконец смог слегка осмотреться. Первый этаж представлял из себя просторный зал, что на первый взгляд казался пустым. Помимо обеденного столика в правой части дома и кухонной стенки, по сути, тут ничего больше и не было. Цветы разве что? Садись, друг мой. По-видимому, пробурив мою грудь в своем воображении, пригласил меня за стол, рядом с собой, Цезий, что был одет в мешковатую одежду и сапоги. Наконец, я вспомнил, где мы виделись. С улыбкой произнес он. Ах, да, услышишь страшные звуки из-за кутка, не бойся. Это мастер по дереву работает. Кивнув добродушному тигру и, наконец, выдохнув, я присел за стол, пытаясь найти этот самый закуток. «Пирог будешь? Скоро он будет готов», — спросила молодая девушка, махнув хвостиком. «Не отказался бы». Не вспомнив имени обворожительной зверодевушки, ответил я. «Аида, сестра этой недотепы», — выдохнула она. «Недавно с сов поругались, вот она и дуется до сих пор. Расскажешь, где встретил ее?» Наконец, развернувшись ко мне полностью, поинтересовалась обладательница небольшого размера. «Второй», — прикинул я в голове, нагло пялись на грудь, спрятанную под фартуком, где-то на краю торговых кварталов в северной части города. Вспоминая, куда меня в последний раз заслали местные тролли, печально выдохнул я, понимая, что, вероятно, предаю Софри с потрохами, учитывая, что сейчас мы были в юго-западной части города. А во, там же почти ничего интересного для детей нет. Как ее туда занесло? Удивилась Эквине, дернув ушками. Как я понял, она отбилась от друзей и бродила потом по городу. Поняв под конец, как это глупо звучит, неуверенно закончил я. В этом вся Софри. Как потеряется, так сразу зайдет в самую задницу. Посмотрев в сторону лестницы, произнесла Аида. Я ее в лес поэтому и не отпускаю. Она ведь маленькая еще для подобных путешествий. Из-за этого она на меня и обиделась, глупышка. Чуть надула губки девушка, вернувшись к готовке. Понимаю. Представив Элси, потерявшуюся в лесу сладких ягод, вздрогнув, поддержал я Аиду. «Ну ладно об этой мелкой, сегодня столько заработал», — гордо произнес Цезий. «С самого рассвета в лесу смерти чудиш били, что-то их в этом году стало уж больно много», — почесал затылок зверолюд. «Городская стража уже не справляется, и город теперь дает нам, авантюристам, задания по их зачистке. Ох и платит же там, как хорошо», — довольно произнес антропоморфный тигр, положив руки себе на живот. «Ага, только опасно это. Дырику чуть руку не оторвали. Повезло, у капитана была руна возврата», — прокомментировала Эквине. «О, а вот и пирог». Пропустив слова любимой мимо ушей, пуская слюну, Цезий уставился на чудно пахнущий пирог, от которого несло персиками и едва уловимой ванилью. «Мы ведь только недавно обедали проглот». Устало выдохнув, Аида поставила пирог по центру стола. «Сейчас воды налью». Только девушка отошла, как Цезий потянул свои лапки к пирогу, желая попробовать первым сей кулинарный шедевр. Но его попытка была тщетной, ведь в следующую секунду Эквинея ловко шлепнула бугая по лапкам, нахмурив брови и показав кулачок. Состроив обиженное лицо, Цезий грустно еще несколько секунд смотрел на любимую, но, поняв, что она не прогнется, выдохнув, перевел взгляд на пирог, дожидаясь официального разрешения от девушек. Усмехнувшись немой сценке, я посмотрел в сторону окна. Полчетвертого, или даже четыре, предположил я, собираясь быстро перекусить пирогом, приняв благодарности свалить на поиски нужных мне вещей. «Я тут чай нашла», — смотря мне в глаза, произнесла Аида, ставя чайник. «Можешь уже есть». Заметив истекающего слюной Цезия, гипнотизирующего пирог, сказала девушка, не сдержав улыбки. «Пирог, кстати, сникси». Дождавшись, когда Эквинея положит мне тарелку, я потянулся к уже нарезанному пирогу, как заметил странный взгляд с ее стороны. Он был нежен и мягок, а также игрив, так обычно смотрит кошки на котов в май месяц. Удивленно подумал я, вспомнив о трусиках и решая спросить о них, как бы напоминая о произошедшем в кабинке, чувствуя маячащий на задворках сознания зуд. «Как тебе те трусики, с которыми я помог?» Взяв пирог в руку, смотря на реакцию пушистой, спросил я. «На удивление удобные. Я даже к ним привыкла», — облизнув губы, ответила она, томно прошептав последнее слово, откусив кусочек пирога. Решая не отставать, чувствуя дурманящий запах, откусила я. Ох, насколько же это божественно. Сладкое тесто сникси буквально таяло во рту, унося мое сознание в воспоминания о прошлой жизни в глухой деревне, где бабушка с самого рассвета, нарвав персиков, готовила с ними пирог, желая обрадовать внучка. «Чертовски вкусно», — похвалил я Аиду. «Да она у нас умелица», — присоединился ко мне Цезий. «Ну ладно вам», — заметно покраснев, произнесла девушка, наконец дождавшись, когда закипит чайник. Цезий все продолжал нахваливать, а я все думал, как же раньше было хорошо, хотя и сейчас не хуже. Есть любящая семья, друзья, девушка, а также магия. Потеряв весь интерес к извращениям, я хотел было попросить пару кусочков с собой, дабы угостить родных, как увидел обтянутый зад Аиды, что, по-видимому, нагнулась за чашками для чая. «Что ж ты творишь?» – подумал я, чувствуя вернувшегося червячка, что буквально начал кричать о том, что мы определенно должны кого-нибудь трахнуть. «Вот умеешь же ты испортить атмосферу, Экви, а мне ты не показывала их». Расставляя чашки, приблизившись к пушистой подруге, слегка надувшись, произнесла Аида, скользнув к попке Экви и схватив резинку трусиков. Сделав коварную гримасу, Аида внезапно потянула трусики на себя. «Ах, дура!» Выгнувшись, простонала Эквинея. «Растянешь ведь?» Возмутилась тигрица, шлепнув подругу по заднице. Весело рассмеявшись, Аида отошла за чайником, а Экви, поправив исподнее, посмотрела на меня. «Я же просто наслаждался происходящим. Все, что мне оставалось, это вклиниться в их разговор и перевести в нужное русло. Главное не упустить момент». «И с чем же Артур тебе помог?» Начав разливать чай, спросила Аида. «Ну», опустив глаза, протянула Экви. «Я надела их задом наперед, а Артур это заметил и показал, как правильно их носить. Он очень умелый в этом», — похвалила меня Эквине, сдвинув ноги вместе и положив локти на стол. «Ахаха, на себе показывал?» Чуть не расплескав чай, рассмеялась Аида, будучи в приподнятом настроении. «Нет», — подмигнула мне тигрица, не поддерживая настроение подруги. «Я бы сходила с ним за нижним бельем еще раз, или лучше пару раз десятков», — прошептала она под конец. «И что там в магазине произошло?» Заметив странное поведение любимой, спросил Цезий, не понимая происходящего. «Ну, я ведь уже рассказала. Артур показал, как правильно их носить, снял мерки и подобрал подходящие. Нахочу начала придумывать Эквине, жалобно посмотрев на меня, прося о помощи. Ну а я, что, нужно помогать своей развратной подруге. Там и правда это все очень трудно и без нужных знаний. Даже самых базовых можно наделать серьезных ошибок и взять не те трусики. А это плачевно. Выкручивался я, не имея на самом деле никаких представлений. Это ведь просто трусы, там ведь не должно быть никаких проблем. Задался я вопросом. К примеру, выбор не тех может привести к натиранию пустки. Привел пример, кивнув головой под стол, давая понять, о чем я. А все настолько серьезно, будто, что-то поняв, Цельзий закивал головой, вновь принявшись за пирог. «Аво, а я и не знала», — удивилась Аида. «Хаэм, Алус без всех этих знаний с подругами трусики покупали», — рассказала девушка, вопросительно посмотрев на меня. «Или просто повезло, или помог продавец». С умным лицом поделился я своими вариантами. «А ясненько». Закусив губу, Аида несколько секунд смотрела на меня и, по-видимому, что-то решив, обратилась ко мне. «Артур, не мог бы ты тогда и мне помочь снять мерки? Трусики для этого ведь не нужны». Попалась. Хищно улыбнувшись, я посмотрел на Эквинею, мол, нужно играть до конца, и, вставая со стула, дал ответ Аиде. «Да, почему бы нет? За такой пирог я готов снять мерки хоть всем девушкам в доме». «Кхе-кхе», — закашлялась тигрица, услышав мои слова. «Ура!» Внезапно раздался детский крик со стороны лестницы, вскоре показалась и хозяйка голоса, Сафри. «Я гулять, всем пока!» Подбежав к выходу из дома, выкрикнула она, быстро обувшись и скрывшись за скрипучей дверью. «Опять убежала», — прокомментировала Аида, что, посмотрев на меня, села за стол. «Давай чуть попозже», — явно расслабившись, произнесла девушка, отпив чая и откладывая себе немного пирога. «Ладно», — усаживаясь обратно, подумал я, — «все равно спешить некуда. Чем это вы тут занимаетесь?» — поинтересовалась Анна, заметив наше чаепитие, спустившись со второго этажа и неспешно подойдя сзади к пушистой Экви. «Да вот, Артур собирался снять мерки для трусиков для Аиды», — деловито ответила тигрица, повернувшись к Анне и незаметно сложив ручки вместе, помня, что именно она посоветовала купить белье Эквине, и точно понимает, что никаких мерок для дешевого белья не нужно. «Поняла, это дело важное». Хитро улыбнувшись, Анна приблизилась к Экви сзади, прикоснувшись к ее пятнистым ушкам. «Я постою немного», — начав массаж ушек, спросила Анна. «Да-да», — запнувшись, отложив маленький кусочек пирога в сторону, ответила ей Экви, смирившись с судьбой и опустив взгляд. Внезапно справа от нашей пятерки я услышал шорох, будто кто-то, еле волоча ноги, приближался к нам и уже успел подойти довольно близко за то время, что мы беседовали. «Что?» — удивился я вслух, слегка подпрыгнув, заметив еще одного зверолюда, что, шаркая ногами, приблизился к столу. Взяв один кусочек пирога и посмотрев на тубусу, что висел на спинке стула, он с довольным выражением кивнул мне и вскоре вновь скрылся за странным углом, которого я раньше не замечал. «Это мой муж, он постоянно работает над своими скульптурами и игрушками. Не думай ничего такого, он созидатель, вот и пытается на этом заработать», — объяснила Анна, заметив мое непонимание произошедшего. «Нужно будет потом заглянуть к нему». Сделал я заметку в памяти, ведь пример для практики был бы очень кстати. Мне кажется, или у этой пушистой зверолюбки красное лицо. Нет, такого точно не может быть, у нее ведь пушок, но это тяжелое дыхание и чуть высунутый язычок я уже видел. Она определенно поплыла от перевозбуждения. Взглянув на виновника торжества, я увидел довольное лицо Анны, чей хвост раскачивался из стороны в сторону. Почему бы и не присоединиться к их игре, подумал я, слушая краем уха невероятные истории от Цезия. Чуть скользнув под стол, я приподнял ногу, примерно на уровень таза икви, и скользнув еще буквально на пару сантиметров дальше, уткнулся носком в мокрую муфточку тигрицы, что скрывалась под грубой тканью. «Ах!» — возбужденно выкрикнула Эквина и, схватив мою ногу, посмотрела мне в глаза, но почти сразу расслабила хватку. Стоило мне скользнуть большим пальцем пару раз по промокшей ткани, от которой веяло жаром. «Артур, как тебе пирог?» — с улыбкой спросила Анна, стрельнув вниз глазами и подмигнув мне. После чего раздался гул передвижения стула, на котором сидела Экви, отчего я буквально вдавил киску бедной тигрицы, которой, видимо, это понравилось. Довольно вкусно, мягко, и он чуть мокренький. Начав слегка втаптывать ногой промежность пушистой, поделился я ощущениями. «И правда, раньше никогда такой не пробовала», — произнесла Анна, скользнув рукой к основанию хвоста Экви и начав его надрачивать, отчего пушистая совсем потеряла связь с реальностью и начала тихонько постановать, сжав кулачки. «Думаю, вам, Анна, стоит прекратить», — побеспокоился о своей любимой Цези, начав чувствовать легкую ревность от происходящего на его глазах. Понимая, что для достижения желаемого Анну ни в коем случае нельзя останавливать, я неохотно убрал ногу от Экви и потянулся к своему посоху. «Ой, да расслабься, немного с ней поиграюсь и все». Скользнув одним пальчиком вглубь уха, вызвав протяжный стон, отмахнулась Анна от Цезия. «Я же в этот момент уже успел зарядить руну возбуждения манны, и если я правильно понимаю, то в Цезия нужно пальнуть половинкой от половинки, дабы не было слишком мало для хоть какого-нибудь эффекта и слишком много для расплавления мозгов. Так ведь, учитывая, что мы на одном уровне ядра», — выстреливая, закончил я размышлять. «Эй, ладно, я сдаюсь, делай, что хочешь». Резко сжав кулаки и слегка заерзав на месте, уставился на любимую Цези. «Артур, не мог бы ты помочь мне с подбором трусиков? Мы об этом говорили недавно». Понимая, что начинается какой-то пиздец, спросила Аида, боясь, что разбирающийся в нижнем белье такими темпами сбежит из их дома. «Да, могу, секундочку», — вставая из-за стола, произнес я. «Подходи сюда». Боясь внезапного появления мужа Анны, я решил начать консультацию с левой стороны стола, что была ближе к лестнице. «Ага». Бегом огибая оживленный стол, Аида встала напротив меня. «Для начала сними фартук, он немного мешается», — улыбнувшись, произнес я, полностью завороженной красотой девушки, размышляя, не нужна ли мне кошка-девочка в гарем. «Ой, совсем про него забыла». Начав чуть трясущимися руками развязывать узелок сзади, сказала Аида. «Нужно еще что-нибудь снять?» — спросила она, с легким испугом в глазах, повернувшись ко мне лицом, стоя в метре от меня. «Нет, вначале я должен посмотреть, не будут ли мешать тебе трусики в обтягивающей одежде», — с легкой улыбкой произнес я. «Не беспокойся ты так. Хорошо, с чего начинаем?» Видимо, поняв, что я не убегу, слегка расслабившись, спросила Аида. «Мне нужно пройтись руками по твоим бедрам», — с умным лицом говорил я. «Хорошо», — согласилась Аида, не раздумывая. Поняв, что можно приступать к извращениям, я подошел почти вплотную к Аиде и, сев на корточки, поставил одно колено на пол. Вдыхая сладкий запах звера девушки, я прикоснулся к ее бедрам спереди и неспешно скользнул руками вверх. Около киски я перевел руки на бока, дабы не упереться в ее промежность, желая не спешить и наслаждаться как можно дольше. «Раздвинь немного ноги». Посмотрев наверх, сказал я, слегка сжав зад Аиды и поймав на себе вопросительный взгляд. Убрав руки с задницы звера девушки, я прикоснулся к ее правому бедру двумя руками, как бы взяв его в кольцо, и вновь начал неспешно скользить вверх, уперевшись в конце в киску и случайно проведя по ней рукой сквозь тонкую ткань. Повторяю, то же самое с левым бедром. Далее я с невозмутимым видом приложил ладошку к киске Аиды, чуть поддавшись разврату внутри себя. Это обязательно, ощутив, как я случайно надавил пальчиком на нижние губки, спросила Аида с легким прищуром. Да, если разрешишь, я подержу подольше, так мы сможем понять, какой толщины должен быть материал для трусиков. Словно владелец лавки нижнего белья, уверенно произнес я. Эй, ладно, дрогнул ее голос, когда я прижал ладошку чуть сильнее и потер ее меж ног несколько раз. Ах, черт, я уже с трудом себя сдерживаю, но так хочется поиграться с ней подольше. Взглянув на трость, подумал я, немного магии ведь не повредит, заодно избавимся от ненужных вопросов. КХМ, на этом для переда хватит. Теперь развертись, пожалуйста, задом. И, не зная, поверит ли Аида мне или нет, я продолжил. Обопрись о стол, как бы выставив зад. Поняла? Спросил я, наблюдая за реакцией девушки и готовя заклинание. Да, явно подозревая, здесь неладное, согласилась она, подходя к кухонной стенке и облокачиваясь о маленький столик, где обычно резали овощи или замешивали тесто. Выставив попку, Аида посмотрела на Эквинаю, но пушистая была уже не в той кондиции, чтобы как-нибудь помочь подруге. Решив для себя идти до конца, раз уже начало, Аида выставила попку чуть больше, чем следовало, отчего я сбился с заклинанием, потеряв нить маны. Если можно спросить, а что сегодня за праздник, что вы все собрались? Давая себе время на новое заклинание, спросил я заинтересовавший меня вопрос. Ведь одной семьей они точно не могли быть. Цезис и Кви уж точно лишние. Не просто мы все здесь живем. Как-то неохотно рассказала Аида. Ты пришел как раз после обеда, когда большая часть жильцов была тут. Произнесла девушка, закусив губу, почувствовав нарастающий теплый зуд, что расплывался волнами по телу от промежности. Я продолжу, задал я вопрос, дабы посмотреть реакцию, но ответа не последовало. Она ведь не была авантюристкой, думаю, ей столько для разогрева хватит. Хм, поймал я себя на мысли, что как-то не задавался вопросом, а складывается ли заклинание друг с другом или накладывается поверх, нужно будет проверить. Ну как там, заждавшись хоть каких-нибудь действий, спросила Аида, желая присесть как можно скорее. Секундочку, ответил я, коснувшись аппетитной задницы, что пряталась под тонким слоем ткани шорт, что были похожи на велосипедки. Гладя зад, я, не сдержавшись, прикоснулся к киске рукою, сразу же ощутив склизкую влагу. Начав массировать муфточку Аиды, я наблюдал за ее сдержанным поведением. Интересно, о чем она думает? Эмах, вскоре кошка-девушка кончила, отчего у нее подогнулись ножки, но я успел вовремя подхватить ее, не дав упасть на пол. Все хорошо, осталось немного, последние замеры, произнес я, понимая, что она точно осознает, что такого не должно быть. Но нужна ведь капелька лжи для поддержания этой сладкой иллюзии. Угу, ответила Аида, поняв, что я хочу сделать, и положив свой торс на кухонный столик, на котором обычно резали овощи или замешивали тесто. Прижавшись к заднице Аиды мертвым бойцом, я решил еще немного поиграться, дабы довести себя до точки кипения, и прижавшись всем телом к девушке, запустил руку к ней в шортики, где сразу же нашел слегка волосатую киску, что истекала соками подобно водопаду. «Замерим здесь», – прошептал я, укусив Аиду за ушко и скользнув пальчиком в узкое, разгоряченное лоно. Эмах, сжав кулачки и пальцы на ногах, простонала зверодевушка. «Как думаешь, насколько глубоко он войдет?» – спросил я, поцеловав Аиду в шейку и скользнув до пальцем упора вовнутрь. «Стой!» – прошептала девушка, сведя от удовольствия ноги. «Хорошо, моя дорогая». С нежеланием отрываясь от теплого тела и вытащив руку из велосипедок, я отступил на шаг назад, созерцая прекрасный вид. «Мне бы фотоаппарат!» – скрипя сердцем, подумал я, беря в руки трость и желая залить еще немного манны в эту аппетитную задницу. Ткнув тростью прямиком в лоно и слегка вдавив его вовнутрь, я сделал второй выстрел. Поднеся мокрый конец трости к своему лицу, я с удивлением отметил, что киска, а точнее соки Аиды, пахли ванилью. Решая узнать наверняка, я приблизился к ее попке лицом и, не теряя ни секунды, уперся в ее сочный персик носом. Ах, чувствую себя котом, что дорвался до кошачьей мяты. Все, я больше не могу терпеть. Сосредоточившись на ядре, подумал я. Так, берем ведь ту же розовую нить? Спросил я себя, хватая ее и протягивая к члену. И что дальше? Спросил я себя, поняв, что ни черта не происходит. Только не говорите мне, что там нужно начертить руну, я ведь умру, хотя если не царапать и вырезать, а нарисовать. Нет, Сильв говорила, что кроме маны мне больше ничего не нужно. Вновь взглянув внутрь себя, я отпустил нить, что все это время держал в члене, и ощутил небывалый прилив силы похоти, а также старого доброго зуда. Хех, значит, нужно просто довести его до туда и закрепить, понятненько, размышлял я, наконец вернув взгляд на аппетитный зад Аиды. Ну иди к папочке, вслух сказал я, медленно потянув вниз велосипедки, что с приятным звуком отклеились от влажной киски, оставляя за собой множество бесцветных паутинок. Стянув шорты с Аиды до колен, я принялся за себя, оголяя готовый к бою срам, что рвался к истекающей девушке. Глава 31. Улыбнись своему мужу. Аид, раздвинь свою попку. Облизываясь, попросил я девушку, держа подрагивающий член в своей руке. Зачем? Смутилась она, взглянув себе через плечо, явив мне прекрасное раскрасневшееся личико. Нам нужно провести последний размер, понимаешь? Спросил я, приблизившись к Аиде и уткнувшись разгоряченной головкой, смазанной предэякулянтом, в пылающую жаром киску, что успела заляпать даже пол под собой. «Ха!» — выдохнула Аида, почувствовав, как что-то слегка вошло вовнутрь нее, раздвигая узкое, склизкое лоно, принося несравнимое удовольствие. Ее 26-летнее тело словно умоляло дать еще, отчего зверолюдка чуть подалась назад, желая удовлетворить свою жажду. «Ох!» — удивился я, ощутив, как эта похотливая задница слегка насадилась на меня. Схватив ее сочный зад, я резким толчком подался вперед, в ее тугую киску, забив член по самые яйца. «Ня-ях!» — сорвалось с языка Аиды, разойдясь эхом по всему дому. Сквертнув мощной струей от оргазма, хвост сестры Сафри встал на секунду дыбом, после чего слегка расслабился, но не упал, привлекая мое внимание. Наслаждаясь тугостью зверолюдки и давая ей привыкнуть к размеру, я прикоснулся к основанию пушистого хвостика, начав его слегка массировать, на что сразу же ощутил реакцию в киске, которая сжималась от каждого моего касания. С улыбкой смотря на эту упитанную задницу, я уже было хотел начать двигаться, как ощутил на себе пристальный взгляд со стороны стола. «Черт, как же я мог забыть!» — корил я себя за неосмотрительность, бросив руку к посоху, что лежал рядом, опертый на столешницу. Схватив своего рунного помощника, я направил трость в сторону стола, сразу же найдя грязную вуайеристку, что подглядывала за нашим сайтием. Выстреливая магией возбуждения в ванну, я сразу же принялся заливать руну иллюзии манной, придавая ей идею того, что на самом деле я использую пальцы руки, а не член. Как только заклинание сорвалось, я бросил взгляд на Цезия, но он всецело был поглощен созерцанием любимой, которую засосала в глубокий поцелуй Анна, по-видимому отбросив все вопросы на потом. Перенаправив нить, что уже начал тянуть к руне иллюзий, на руну возбуждения, я с хитрой улыбкой попал прямиком в Эквиною, что и без моей помощи невероятно распалилась и сейчас ерзала на стуле своей попкой. Вернув внимание к своей игривой кошечке, что успела оклематься и прийти в себя, наблюдая за мной, слегка подмахивая попкой, я хлестко ударил ее сочную задницу, оставив красный след от своей руки. «Нях!» — вскрикнула Аида, сжав свою киску от удовольствия. «Это правда лишь замеры?» — взглянув мне в глаза, спросила ушастая, начав подмахивать моим неспешным толчкам. «А как ты думаешь?» — надавив головкой на ее детскую комнатку, спросил я, вновь подавшись вперед, прижавшись грудью к спине Аиды и поцеловав ее в губки. «Нет!» — томно выдохнув, ответила она, смотря на мои губы, что были всего в паре сантиметров. «Нам стоит прекратить?» — вновь уткнувшись в матку, спросил я. Но вместо ответа, Аида лишь поцеловала меня в губы, влюбленно смотря в мои глаза. «Я не хочу останавливаться», — произнесла ушастая, игриво просунув свой язычок в мой рот. Ответив на поцелуй Аиды, я, сжав руками ее грудь, отдался полностью разврату, что захлестнул мой мозг. Думаю, с ушастой сейчас происходило то же самое. Подобно ненасытной кошечке в май месяц, Аида принялась насаживаться на мой член с большей силой, постанывая в мой рот, не желая разрывать поцелуй, скользя с моим склизким языком в развратном танце страсти, перемешивая слюну. «Ах!» — издала стон ушастая, оторвавшись от моих губ, когда я сжал ее сосочки. Решая наконец насладиться по полной узкой киской Аиды, я, поудобнее взяв ее за талию, принялся жестко долбить членом до самого основания, безжалостно стучась в бедную детскую комнатку девушки. «Мьях! Эсте, стой! Аах!» Влажные хлопки разлетались по залу, следом заглушаемые стонами Аиды. «Ты порвешь меня, я!» Высунув язычок, вновь струйно кончила ушастая, закатив глазки. Чувствуя подступающий оргазм, я нагло схватил Аиду за руки и, потянув на себя, принялся с яростью загонять в беспрерывно кончающую девушку, что, не контролируя себя, обмочилась на пол. «Грязная шлюшка!» — прорычал я, почувствовав теплую струю, стекающую по ногам, и не выдержав, начал бурно кончать прямиком в матку, уперевшись головкой члена как можно глубже. Продолжая заливать большую порцию спермы вовнутрь Аиды, я, не снимая ее с члена, взял ушастую на руки и, предвкушая скорое развлечение, аккуратно перенес девушку на обеденный стол, на что сразу же отреагировали жильцы дома. «Она жива?» — спросил Цезий, удивленно смотря на перекошенное от удовольствия лицо Аиды, которую он знал уже не один год. «Минут 10 и оклемается». Подмигнув Анне, что шликала киску Эквинея и кусала ее за ушко, произнес я, возвращаясь за тростью. «Ты должен молчать, сукин сын!» — подумал я, разозлившись, в пылу разврата, на Цезия, что, по-видимому, начал отходить от заклинания. Схватив трости, начав вливать ману, я быстро вернул зверолюда в нужную кондицию, наблюдающего овоща. Решая заодно бафнуть Анну, я сделал еще один выстрел. «Все, теперь мне никто не помешает», — порадовался я в сердцах, подходя к Анне, что пристально смотрела на меня, не отпуская плечи к Винай. «Ты пришел меня съесть?» — игриво спросила женщина, виляя хвостом. «Надкусить», — ответил я ей, прижавшись к ее спине, обняв за талию и поцеловав шею. «Стой, оставишь засосы», — забеспокоилась Анна, взглянув в сторону закутка, где работал ее муж. «Боишься, что он увидит?» — спросил я шепотом, скользнув губами чуть ниже. «Да», — еле слышно ответила Анна, закусив губу, прижав Экви к себе. «Было бы ему до тебя дело, он бы проверил, что за вскрик здесь был недавно, забудь о нем». «Подобно змею-искусителю», — шептал я, забравшись рукой под подол юбки и прикоснувшись к влажным трусикам, скользнув по влажным бедрам, вызывая тихий стон удовольствия. «Я знаю, ты хочешь кончать так же сильно, как и Аида», — нажав на киску пальцами, произнес я, почувствовав руку женщины на своей. «Эн, не так, я думаю, на столе будет лучше». Уперевшись задом в мой стоячий колом член, Анна продолжила. «Твои иллюзии слабы, я вижу его МФФФ», — издала она стон, слегка выгнувшись в спине, почувствовав киской сквозь слои ткани мой член. «Отпусти на секунду», — попросила она. «Ладно». Сконфуженный такой оплошностью, отступил я на шаг. «Все ведь было хорошо, как она освободилась от иллюзий?» — задал я себе вопрос с опаской, посмотрев на Анну, которая поднимала на ноги Эквинаю, что словно под гипнозом подчинилась женщине. «А магия возбуждения, она тоже спала?» — подумал я, насторожившись, но сразу же отбросил эту мысль в сторону. «Она точно возбуждена сильнее нормы, судя по каплям на полу, и это определенно из-за моей магии. Надеюсь, что это так. Не беспокойся, я не дуюсь на тебя из-за того, что ты сделал». «Стоя ко мне спиной», — произнесла Анна, помогая Экви улечься на стол. «Но то, как ты это сделал, мне интересно». Посмотрев на меня, приглашая подойти, сказал женщина. «Секрет фирмы», — вновь оказавшись позади Анны, улыбнувшись, произнес я, схватив ее торчащие, сквозь платье, сосочки. «Ах, не тяни так», — оттолкнув меня попкой, надула губки Анна. «Дай мне секунду и делай, что хочешь», — приподняв подол платья, сказала женщина. «Я просто хочу быть рядом с этой кисой, видеть ее лицо, трогать ее пушистый мех». «Ах», — забираясь на стол, раскрывала свои желания извращенная зверолюдка, сжав на секунду ноги вместе. «Ах, как же я обожаю эту усатую мордочку», — прошептала Анна, смотря в широкие от удивления глаза Экви, наконец усевшись на нее сверху. Не сдерживая себя, слегка удивившись звуком поцелуев, я задрал платье Анны, закатив его ей на талию, не с первого раза достав хвостик из разреза, оголяя белую сочную задницу, обтянутую промокшими насквозь трусиками, что по своим размерам точно превосходило попку Аиды, которая лежала всего в полуметре от нас, без сознания. «Ах, божественно!» — произнес я в сердцах, взявшись за Экви, что даже приподняла бедра, помогая мне снять с нее шорты. Смотря на две обтянутые трусиками задницы, я невольно сглотнул подступившую слюну и уткнулся лицом в киску Анны, вдыхая дурманящий сладкий аромат ее соков. насколько же это прекрасно. Далее на очереди была киска Экви, что успела залить соками стол под собой. «Чертовы лесбиянки!» – прошептал я, возбуждаясь от вида двух ласкающих друг друга женщин передо мной, уткнувшись лицом, прямиком в мокрые трусики тигрицы, что пахло лавандой. Лизнув киску сквозь ткань, желая опробовать новую сласть, я не успел насладиться вкусом в полной мере, как в следующий миг сверху на меня приземлилась попка Анны, что, по-видимому, уже заждалась моего члена. Решая проучить эту наглую зверолюдку, я укусил ее сочную задницу, надавив большим пальцем на киску. «Да дурак!» — возмутилась Анна, взглянув на меня через плечо и заметив мою кривую улыбку, вывалила свою необъемную грудь прямо на лицо бедной Экви, что подобно младенцу присосалась к двум ее сосочкам, собрав руками их вместе. Поддавшись жгучему желанию в паху, я сдвинул трусики Экви в сторону и неспешно вошел в ее узкое лоно, что принимало меня каждой складочкой, не желая отпускать. Брызнув соками, что обильно стекали по бедрам тигрицы, насквозь пропитав пушистую шерстку, усатая, не контролируя себя, прикусила Анне сосочки. «Ах!» Задрав попку вверх, вскрикнула Анна, ударив меня хвостом по лицу. Уперевшись в матку пушистой извращенки, я почувствовал, что ее киска довольно сильно отличалась от Аидиной, как бы объяснить, более дикая и чертовски ненасытная. Уперевшись в попку Анны лицом, я принялся драть Экви, размашисто входя в ее хлюпающую киску, что невероятно засасывало меня вовнутрь. «Пэ, поцелуй, я хочу поцеловать тебя!» — услышал я тихий голос Эквинаи, что возбужденно пожирала свою подругу взглядом дикой кошки. «Сладкая моя!» — промолвила Анна, вновь слившись в долгом поцелуе, внезапно почувствовав еще один язычок в другой своей дырочке. Всего спустя десяток секунд Экви, не сдерживая стонов, расцарапывая от экстаза спину Анны, кончила первый раз за вечер, забрызгав своими соками ползала. Оторвавшись от задницы Анны, я, решая добавить некого разнообразия, посадил приподнятую попку женщины на Экви, чьи ноги бессильно свисали с края стола, слегка подрагивая от приятных спазмов. С трудом вытащив член из сосущего лона Экви, что было похоже на помпу, с характерным звуком, я надавил головкой члена на киску Анны, уперевшись в тонкое препятствие в виде трусиков. Желая схватить эту наглую женщину за волосы, что слегка раздражало меня своей превосходящей силой, и отодрать как последнюю шлюху, я посмотрел вперед, как заметил выглядящую из-за угла закутка голову мужа Анны, что пристально смотрел на свою похотливую женушку. Усмехнувшись, я нагло разорвал лесбийский поцелуй двух девушек, потянув Анну за волосы к себе, растягивая головкой члена ее трусики и входя глубже. «Посмотри вперед!» — прошептал я Анне, чей разум успел заплыть дымкой разврата. «Улыбнись своему мужу!» Резко сдвинув трусики в сторону и пронзив неверную женушку в момент осознания, я схватил свободной рукой ее прыгающую грудь и принялся драть прямо на глазах у мужа. «Ах!» Смотря в глаза любимого, похотливо стонала Анна, чувствуя невероятный экстаз от происходящего, что слился с тягучей болью в груди. «Зачем она это сделала?» — повторяла неверная жена, вспоминая, как ее муж работал неделями напролет без перерыва, ради того дня, когда они наконец смогут позволить купить себе отдельный дом. «Мяах!» Дрогнув всем телом и закатив глаза, уперевшись дрожащим хвостиком в сильное тело Артура, кончала Анна, осознавая, что все это неправильно, но продолжая наслаждаться удовольствием измены. «Грязная сука!» С силой начал я лупить попку Анны, не жалея кончающую женушку, чувствуя подступающий оргазм, ударяясь о потные бедра своим тазом. «Насладись изменой!» — кончая, вскрикнул я, резко вонзив большой палец на всю длину в тугую задницу Анны, что сжалась всем телом, безостановочно сквертя на меня, чувствуя жгучую сперму, что заполняла ее изнутри. Тяжело вздыхая, я продолжал кончать, желая протолкнуться как можно глубже. И казалось, матка Анны даже слегка приоткрылась для меня, начав жадно поглощать мое семя. «Фуф, черт!» Смотря на красный, потный зад, выругался я, вытаскивая еще чувствительный от оргазма член из грязной киски похотливой женушки. Решая поделиться остатками спермы, оставшейся на члене, я резко вонзился в Экви, что, вскрикнув от неожиданности, посмотрела на Цезия. «Кажется, меня дико возбуждает трахать чужих женщин на глазах у их парней», — заметив переглядки тигриной парочки, подметил я, приступив к сношению пушистой киски, схватив Анну за бедра и наслаждаясь видом вытекающей из ее лона спермы. «Ах, стой, не на его глазах!» — пытаясь брыкаться, внезапно вскрикнула Эквине, на что я лишь ускорил фрикции бедрами и надавил пальцем на клитор, начав безостановочно натирать его. Избавилась от магии похоти, удивился я, поняв, что, по-видимому, связь Экви и Цезия настолько сильная, что способна разорвать в клочья мою магию. Возможно, на это влияют еще их уровни. А я ведь только почувствовал себя всесильным. Хлестнув Анну по заднице, подумал я. Ладно, им все равно уже не выбраться из моих пут. Ухмыльнувшись, я вставил два пальчика в задницу Анны, начав неспешно разрабатывать ее узкую дырочку. Кончаю ньях. Вновь дрогнула Экви, укусив любительницу измен за грудь, пустив золотой дождь прямо на меня. Грязная сыкуха, как же долго ты терпела? Вытащив на секунду член, спросил я, резко вогнав его обратно, вызывая новый фонтан. Смотря, как Экви потерянно тянулась к своему любимому рукой, я без жалости начал размашисто вдалбливать матку, словно отбойный молоток, одновременно с этим начав кончать, обрубая последние нити разума девушки. Горячо вскрикнула Экви, присосавшись пиздой к моему члену, пуще прежнего, словно желая высосать всю сперму до последней капли, для себя любимой. Ня-я, кончила тигрица от продолжительного напора в матку, обхватив мою талию ногами, дико сжимая меня своей киской. Хох, выдохнул я, чувствуя удовлетворение и то, как опадал член, наслаждаясь фееричным шоу. Значит, магии хватает на три выстрела? Протягивая новую нить к члену, спросил я себя, вновь заполняя киску Экви своим гигантом. Вытащив пальцы из уже чуть разработанной попки Анны, я лег на помеченных своей спермой девушек сверху, желая немного отдохнуть, чувствуя накопившуюся усталость. Внезапно позади, со стороны лестницы, я услышал довольно громкий скрип доски, и, обернувшись, заметил тень, убегающую наверх. «Стой!» — выкрикнул я, не желая отпускать свидетеля, оглядываясь по сторонам в поисках трости. Так и не найдя своего оружия, я вернул взгляд на лестницу, сверху которой на меня смотрели зеленые, сверкающие, глазки. «Иди к нам!» — позвал я третьего наблюдателя, что, по-видимому, уже долго подсматривал за нами и сейчас любопытно следил за мной. «Я тебя не съем, подойти!» Пытаясь развернуться, вытащив стоячий член из теплого лона Экви, добродушно произнес я, натянув улыбку. «Я можно?» — раздался с лестницы неуверенный голос юной девушки. «Да, конечно, если тебе интересно, подходи», — сглотнул я, ощущая ненасытное желание поскорее в кого-нибудь вставить. Спустя короткое время раздумий, она все же решилась спуститься. Неуверенно ступая по скрипучим ступеням, девочка нет, девушка моего возраста, одетая в одно короткое платье, не отводя взгляда от моего стоячего колом члена, постоянно шмыгала носиком, словно пытаясь вдохнуть как можно больше воздуха. Повторив за ней, я обратил внимание на стоящий в доме аромат, сразу же поняв, что пахло сексом, моей спермой и соками от траханных мною женщин, а также потом. Сладкий запах беспрепятственно скользнул в мои легкие, вызвав бурю мурашек удовольствия. Хох, неудивительно, что она не убежала, такие ароматы для девственницы словно сводящий с ума афродизиак, подумал я, бросив взгляд на мокрые от нектара бедра и торчащие сосочки, небольшой груди, первого размера. «И кем же ты будешь?» — спросил я у темноволосой девушки, что была точной копией Сафри, разве, что повзрослее. «Я ее сестра», — кивнула головой в сторону Аиды девочка, завороженно смотря на своих знакомых, что были заполнены неведомой жидкостью, которая неимоверно сильно пахла и тянула к себе. «Я», смотря на мой член, сглотнув слюну, ушастая продолжила. «Я Лус, не смотри на меня так», неправильно поняв мое выражение лица, из тихой и неуверенной она за секунду стала бойкой и красной, как помидор. «Мне 16, вообще-то», надув щечки, мило произнесла она, посмотрев в мои глаза. Глава 32. На лице сестры. «Я такая же взрослая, как и ты», надув губки, прикрикнула Лус, чей взгляд метался. Она желала получше рассмотреть этого красного, манящего к себе, дракончика, но не знала, как подступиться к Артуру, что казался ей сейчас самым красивым и желанным парнем в мире. «Серьезно?» — с издевкой, спросил я, намекая на низкий рост девушки, что была мне по грудь. Дернув членом, я сделал маленький шажок вперед, сокращая и так незначительное расстояние между нами, выбивая весь бойцовский дух из девчонки. «Да-да», дрожа всем телом, словно осиновый лист на ветру, Лус невольно прикоснулась к своей промежности рукой. «Я даже деньги зарабатываю», сглатывая обильно подступающие слюнки, заикнулась она. «И что же эта взрослая девочка хочет?» – спросил я, сократив еще одним шагом и так небольшое расстояние, уткнувшись влажной, от семени и женской смазки, головкой члена, прямиком в пупок Луз.